Локи. Когда Наутилус Помпилиус сменился Земфирой, собрались уже все участники постановки под рабочим названием «Смерть врага». Постановка ожидалась любительская, а вот смерть – самое что ни на есть натуральное. И она здесь. Для чего? Своими глазами все увидеть хочет? Дядя мог бы и избавить свою любимую девочку от подобного зрелища. Конечно, в активе театра оставался еще и второй крест, но... Она выглядела слишком спокойной, и руки ее были свободны. Ни наручников, как на его кистях, ни веревки. Да и кто в здравом уме сделает такой выбор? Жизнь – это слишком много, чтобы просто отвернуться от нее и шагнуть вперед. Локи едва не пропустил момент, когда дирижер дал отмашку.